Мировая общественность должным образом оценивает историческое значение победы Корейской народно-революционной армии в Почонбосском бою. Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма и кимчунризма, германский антиимпериалистический форум и общество французско-корейской дружбы на своих сайтах, а колумбийский кружок по изучению Итей Чучжэ Ганге в бюллетене поместили статьи, где пишется, что бой в Почонбо и сегодня заслуживает внимания мировой общественности, потому что он показал истину о том, что можно победить в национально-освободительной революции, лишь противостоя вооруженным империалистам с оружием в руках. Председатель Гвинейского общества по изучению чучейской мысли о литературе в своем стихотворении «Маяк надежды» писал, что президент Ким Ир Сен организовал и вел к победе бой в Почонбо в дни, когда ужесточалось колониальное господство японских империалистов, чтобы оживить потухающий дух нации. А мексиканская газета «Унидад Националь» писала, что бой в Почонбо наглядно показал незаурядный ум президента Ким Ир Сена. Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет, швейцарский кружок по изучению Итей Чучжэ, британское общество по изучению политики Суньгунь, британский кружок по изучению Итей Чучжэ в совместных заявлениях писали, что пламя боя в Почонбо, предупредившее крах варварского колониального господства Японии над Кореей и освобождение Кореи, и сегодня разгорается в Суньгунской Корее, которая под руководством Ким Чен Ына идет по пути антиимпериалистической борьбы.